из рая в рай. Короткий перегон, холодный и угрюмый. Звенит трамвай, шумит микрорайон своим обычным шумом. Упала тень в один кромешный вечер, пошла своей дорогой. Обычный день, обычно он не вечен, несовершенство Бога. Любовь была прелестна, любовь была напрасна. Не умерла, попытка номер два, возможно, станет ясной. Вокруг все катится куда-то не в попад. Я выставляю пустоту на авангард. Такой расклад не пожелаешь и врагу. И я найду тебя, но на последнем берегу. Сладкий сон, сладкий спирт, сладкий пар. Закрыт капкан, в капкане человек. Беседа с психиатром. Я строю план, но будущего нет. Не дальше послезавтра. Определять ход жизни по часам не так уж невозможно. А ну стоять, дорогу чудесам ползти в пыли дорожной. Не наугад, не в пустоту, не в гайк, скорее в атмосферу. Бежим назад, за полюс, за скайлайн, навстречу Люциферу. Вокруг все катится куда-то не в попад. Я выставляю пустоту на авангард. Такой расклад не пожелаешь и врагу. И я найду тебя, но на последнем берегу. Сладкий сон, сладкий спирт, сладкий бар. Все как во сне, дорога прервалась, заиндивело сердце. Но той весне досталась та же власть, она играет с сердцем. И 5 минут под мартовский закат не обернуть в неделю. Кого-то ждут, кого-то не хотят, кого-то не поделят. Моя стрела врезается в песок, в его холодный кремний. Зовет тепла чуть слышный голосок в объятия истерни. Вокруг все катится куда-то не в попад. Я выставляю пустоту на авангард. Такой расклад не пожелаешь и врагу. И я найду тебя, но на последнем берегу. Сладкий сон, сладкий спирт, сладкий бар.